Вот это и есть самый высокий класс адвокатской профессии. Могу копать, могу и не копать. Какая уж тут объективность, если существуют исключительно интересы клиента, и надо их отстаивать любым доступным защитнику способом. Адвокат, как бы ни старался он объективно оценивать возникающие ситуации, все равно субъективен, поскольку защищает не абстрактную истину, а в первую очередь конкретные интересы своего клиента. Это судьи должны быть объективными везде и всегда, взвешивая на своих весах Фемиды не взятки или давление сверху, а исключительно аргументы участников состязательного процесса. Алексей навел порядок на своем рабочем столе, передал срочные документы офис-секретарю, а ненужные выкинул в корзину для бумаг. Он был готов к исполнению задания «Экспо Инвест Плюс». Неожиданно на столе Алексея зазвонил телефон. Алексей взял трубку, звонил его бывший одноклассник и просил у него совета, как у юриста. Но почему это одноклассники, однокурсники и родственники всегда хотят на халяву оторваться? Подумал Алексей, но профессионально уже въехал в суть проблемы. Его одноклассник выиграл недавно в карты маленький заводик. Даже и не заводик, а так, цех по переработке чего-то сельскохозяйственного. В что-то пищевое. Одноклассник сам толком еще не разобрался, но сегодня он получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на это имущество в едином реестре объектов недвижимости. И вот теперь спрашивал Алексея, что с этим можно делать. «Что ты вообще хочешь делать?» — решил уточнить круг возможных ситуаций Алексей. «Ну, не знаю», — нерешительно произнес одноклассник, слывший среди областных бизнесменов почти что авторитетом, что обусловливало внимание к нему Алексея, пусть даже и не как к клиенту, а как к разводящему, при разрешении споров между так называемыми хозяйствующими субъектами. Они подчас бывают юристам нужнее, чем судьи. «Тогда подари мне», — предложил Алексей. «Да я не шучу. Помоги мне, Леха», — взмолился одноклассник. «Так, вариантов несколько. Выбирай на вкус. Во-первых, ты можешь избавиться от этого заводика. Продать, подарить, внести в уставной капитал какого-нибудь ООО или ЗАО. Не, я не хочу пока от него избавляться. Мало ли что. А так и в банк под кредит его заложить можно. Давай, дальше перечисляй варианты». «Ну, тогда ты можешь в аренду сдать это имущество. Доход получать будешь. Есть кому сдавать-то?» «Есть. Этот заводик бездействовал уже с год. Но тут один малый все крутится. Грибы хочет мариновать и фасовать. Оборудование вроде подходит. А площади, они и в Африке площади. Ну вот и выход из положения. Заключай договор аренды, тебе в этом любой юрист поможет». Алексей решил избавляться от назойливого одноклассника. «Леха, ты не бросай меня. А какие налоговые риски?» «Слушай, систематическая сдача имущества в аренду подпадает под признаки предпринимательской деятельности, определенные в статье 2 Гражданского кодекса. Предпринимательская деятельность без государственной регистрации, статья 171 УК РФ. Дальше. С полученного дохода необходимо платить налоги НДФЛ, НДС, ЕСН. Налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, единый социальный налог. Если налоги платить не будешь, статья 198 УК РФ». «Ну, запугал совсем. Ты подскажи, как лучше это оформить, чтобы без статей всяких этих?» Алексей подозвал к параллельному аппарату своего коллегу и жестом предложил ему снять телефонную трубку. «Друг, я тут улетаю срочно. Твоим делом может заняться мой коллега. Его зовут Виталий. Я тебя сейчас с ним соединю. Но лично я предлагаю тебе вариант: регистрируйся как ПБОЮЛ. Предприниматель без образования юридического лица. Сразу же заявляй УСН, упрощенная система налогообложения. И таким образом убьешь двух зайцев. И обвинение в незаконной предпринимательской деятельности избежишь, и налоги по минимуму платить будешь. Всего 6% от выручки. Устраивает? Леха, вот ты такой всегда. Сначала выкобениваешься, а затем просто и элегантно решаешь любую проблему. Спасибо тебе. Переключай меня на своего Виталия. Я не жлоб. Сколько я должен вам за консультацию, Алексей Алексеевич? Все остальные вопросы решай с Виталием. Мне действительно некогда. Тебе вообще повезло, что ты случайно застал меня на рабочем месте. Все, пока. Алексей положил трубку, в то время как со своего аппарата в разговор включился Виталий. Клеймёнов осмотрел напоследок свой приведенный в идеальный порядок стол и покинул помещение адвокатской конторы. Новости по областному центру разносятся быстро. Уже к обеду многие знали, что начальник районной налоговой инспекции Думашев внезапно заболел и попал в больницу. А на его место в качестве ИО, исполняющего обязанности, приказом областной инспекции назначена его заместитель, Крутова Зинаида Петровна. Ни для кого не было секретом, что в их области, как и везде в стране, существовало разделение властей. Но отнюдь непростое деление властей на законодательную, исполнительную и судебную. Все было значительно тоньше. Различные группировки стремились к захвату ключевых постов во всех трех официальных ветвях власти, не забывая при этом и про четвертую, неофициальную ветвь – средства массовой информации, которая помогала манипулировать массовым сознанием. Естественно, ни одна из противодействующих группировок не желала усиления влияния других. Между ними постоянно возникали конфликты, в ходе которых периодически устанавливалось перемирие, и тогда ключевые должности распределялись между различными группировками на паритетных началах. Если начальником УВД становился представитель одной группировки, то начальником налоговой инспекции представитель другой. У помощника губернатора области Федора Стрелкова существовал распечатанный на компьютере перечень всех номенклатурных должностей с фамилиями лиц, замещающих эти должности. На полях справа против каждой позиции от руки было указано, чьим человеком является тот, кто занимает данную должность. Против фамилии Думашева в этом списке стояла пометка шариковой ручкой «Прокудин». Думашев был человеком клана Прокудина, в который входили представители бизнес-элиты, чиновники, некоторые высокопоставленные военные чины МВД и прокуратуры. Весь этот клан работал на империю Прокудина и обеспечивал его жизнестойкость, расставляя своих людей на ключевых постах по всей стране. Таких клановых империй в стране было несколько десятков. В каждой из них крутились миллиарды долларов. На эти империи работали десятки тысяч человек. Не желая усиления ни одной из этих империй, верховная власть страны уже много лет проводила политику сдержек и противовесов, фактически создав свой собственный клан, который также пытался расставить своих людей на ключевые должности –